Евгений Викторович сказал: «Мы с Кощеем еще осмотримся здесь, а ты пока посиди здесь и покультивируй. Через неделю будем возвращаться. Кстати, отдай душу старшего императора». Иван кивнул, передал старику душу паука, сел на пол и занялся подчинением звезд элемента некромантии, поскольку в этом месте, наполненном темной энергией, это было гораздо легче, чем снаружи. Спустя неделю, с помощью усилившегося перстня и окружающей темной энергии, Иван смог всего за неделю подчинить все звезды элемента некромантии и даже начать подчинять звезды пространства. Но настало время возвращаться. Евгений Викторович взял закончившего культивировать студента и перенес ко входу в измерение. Затем, маги вышли из измерения и перенеслись за пределы лагеря для добычи ресурсов. Старик со студентом выпили водку, настоянную на элементах белой магии, после чего Евгений Викторович сказал: «Хорошо прогулялись, спасибо за помощь. Мне понравилась твоя компания, надо будет как-нибудь повторить. Куда тебя подбросить?» Иван сказал: «Мне тоже понравилось. Подождите, пожалуйста, я позвоню девушке». Евгений Викторович рассмеялся и кивнул. Иван попытался позвонить Людмиле, но она была недоступна. Поэтому студент попытался отправить мысленное сообщение Заряне. Из-за прорыва в элементе призыва и восьмых духовных границ, это получилось. Трижды владеющий сказал: «Заряна, привет. Я закончил задание. Ты сейчас с Людмилой. Вы в роще жизни». «Привет, Иван, поздравляю. Да, мы сейчас в роще жизни. Людмила успешно прошла испытание рощи и сейчас культивирует в ее сердце. Это одно из ее вознаграждений за прохождение испытания. Думаю, она скоро закончит, но не торопись. Тебе же надо еще пройти пробуждение. Думаю, ты успеешь, а если нет, я расскажу ей, что ты жив-здоров и скоро прибудешь». «Да, ты правильно поняла, я достиг высшего уровня. Я рад за Людмилу». «Хорошо. Тогда я пойду на пробуждение, а после ты меня проведешь в рощу». «Да. После пробуждения отправляйся в любой лес и позови меня». «Отлично, договорились». «После», — Иван сказал магу заклятия. «Евгений Викторович, можете меня доставить в какой-нибудь центр пробуждения. Моя девушка сейчас культивирует, так что я сначала пройду пробуждение, а потом отправлюсь к ней». Старик засмеялся. «Отлично. Ты был в штабе магической обороны Петербурга». Иван ответил отрицательно, после чего маг заклятия продолжил: «Тогда побываешь. Пройдешь пробуждение там. Незачем тебе пользоваться второсортными камнями из магических центров, а если тебя отправлять к Горынычу, ты потратишь больше времени. Ты же государственный маг, все-таки». Иван согласился, после чего все вокруг потемнело, и старик с молодым магом оказались в Петербурге у штаба магической обороны. Трижды владеющий последовал за магом заклятия в здание. Пройдя через проходную, Евгений Викторович поднялся с молодым магом на лифте на третий этаж, после чего подошел с ним к молодой девушке лет 20, сидящей за компьютером. Девушка увидела подошедших и оторопела. После устройства на работу она специально узнала, как выглядят все высокопоставленные маги, которых она может встретить на рабочем месте. Но она никак не ожидала встретить одного из магов заклятия всего через 2 месяца после трудоустройства. Тем более, этого мага заклятия, сильнейшего государственного мага Петербурга, к тому же обладающего прозвищем «Жуткий». Девушка попыталась взять себя в руки и поприветствовала подошедших. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Евгений Викторович сказал. «Здравствуйте. Устройте, пожалуйста, пробуждение этому молодому человеку. Качество камня пробуждения наивысшее». Иван подошел и положил на стойку свое удостоверение государственного мага. Девушка, все еще пытаясь быть спокойной, спросила: «Хорошо, какой уровень?» «Высший». Девушка, которая узнала по удостоверению, что этому молодому магу всего 21 год, про себя ужаснулась, но быстро зарегистрировала Ивана на пробуждение. Вскоре, к старику и молодому магу подошла пожилая женщина, выглядящая даже старше Евгения Викторовича. Она посмотрела на мага заклятия и сказала: «Что-то давно я тебя тут не видела, Женя. С твоего прорыва на уровень заклятия несколько десятилетий назад. Кто же этот молодой человек, которого ты сюда привел?» Евгений Викторович сказал: «Это Иван. Он хороший собутыльник». Бабулька расхохоталась. «Тогда понятно». Затем старушка повернулась к Ивану: «А ты многообещающий молодой человек. Высший уровень в таком возрасте, это чудо. Но не зазнавайся, впереди у тебя еще далекий путь. Я достигла высшего уровня в 25 лет, но на полу заклятий перешла только в 60, когда прорываться на заклятие уже не было особого смысла, да и желания. Ладно, пойдем. Какой элемент хочешь пробудить? Проклятие или дух было бы идеально. Бабулька кивнула. Хороший выбор для твоего набора элементов. Ты пробуждаешь два элемента за раз. Иван пожал плечами. Нет, у меня странный талант. На начальном уровне я пробудил 3, на среднем – 2, а на высоком – 1. Сколько сейчас будет, не знаю. Бабулька кивнула. Хорошо, есть у меня в запасе один очень странный камень пробуждения, тебе подойдет. Он повышает вероятность пробуждения элементов белой и темной магии, чья сила зависит от духовных границ. Старушка провела студента в маленькую комнату, после чего отправилась копаться в хранилище. Через некоторое время бабка вернулась с черно-белым камнем пробуждения и поставила его на стол. Иван положил руки на камень и сосредоточился на своем внутреннем мире. Через небольшое время во внутреннем мире мага появилось две группы звезд. Темно-зеленая и темно-красная. Ура, два элемента. Это растение и проклятие. Если это так, то круто. Проклятие будет усилено духовными границами, а растения будут сочетаться с моим элементом земли и заряной. Иван открыл глаза, после чего старушка сказала. Ну что, ты ведь два элемента пробудил. Я увидела только растения, первый очень быстро мелькнул. Не будь я магом полузаклятия, я бы не заметила. Молодой маг улыбнулся и сказал. Да, два растения и еще один. Я думаю, что это проклятие, но не уверен. Старушка заглянула во внутренний мир владеющего и сказала. Да, это элемент проклятия, поздравляю. Иван обрадовался, после чего вместе с бабулькой вышел из комнатушки. Евгений Викторович спросил. Ну что? Иван ответил. Растения и проклятия. Старик засмеялся. А ты неплох. Если что, обращайся насчет проклятия. Ты знаешь, где меня найти. Тебя куда-нибудь переместить. Иван поблагодарил старушку и попрощался, после чего сказал. Да, в какой-нибудь лес. Евгений Викторович ответил. Хорошо. Через мгновение старик с молодым магом оказались в каком-то лесу. Евгений Викторович выпил с Иваном напоследок, после чего исчез в тенях. А трижды владеющий мысленно позвал Заряну, чтобы отправиться в рощу жизни. Часть 86. Санкт-Петербург. Комплекс Сердца Болот. Главы отряда болотных магов Антонина Михайловна сидела за столом у себя в кабинете и пила чай, в перерыве между заполнением документов. Внезапно дверь открылась и в комнату вошел, почти вбежал один из магов, следящих за сердцем болот. Он быстро сказал. Антонина Михайловна, замечена аномалия на втором внутреннем уровне. Вся энергия этого уровня начала стекаться к болотному магу Павлу с огромной скоростью. На всем уровне начал наблюдаться дефицит энергии. Маг заклятия вскочила с места и на полной скорости, которая была возможна внутри здания, помчалась к второму внутреннему уровню сердца болот. Войдя на уровень, Антонина Михайловна сразу оценила обстановку и двинулась в сторону Павла. Маг заклятия аккуратно схватила студента и на полной скорости понесла его на уровень сердца болот. Антонина Михайловна аккуратно разместила Павла на уровне сердца болот. Тело молодого мага стало поглощать окружающую энергию, из воды начали вырастать водоросли и опутывать студента. Маг заклятия решила остаться присмотреть за Павлом, поскольку таких случаев при прорыве на высший уровень у болотных магов раньше не наблюдались, а дыхание энергии на этом уровне было слишком сильным, даже для только прорвавшихся магов высшего уровня. Какой-то лес. Иван стоял в каком-то лесу и ждал Заряну, как вдруг из-за деревьев вышла девушка, примерно одного возраста с Иваном, очень похожая на человеческую форму контрактного духа леса студента, но выглядящая старше. Молодой маг, почувствовав связь магического контракта, спросил. «Заряна». Девушка усмехнулась и ответила. «Да, благодаря твоему прорыву на высший уровень элемента призыва и энергии рощи жизни, я смогла продвинуться до младшего полководца, и теперь могу менять свой внешний возраст. Я решила стать одного с тобой Людмилой возраста, на вид, чтобы не выделяться в вашей компании, а то как маг высокого уровня 18-летнего возраста я привлекала внимание тех, кто это замечал. А сейчас я просто маг высшего уровня 4 элементов в возрасте 21 года. Чего удивительного. Поздравляю с прорывом. Ты пробудил элементы растения и проклятия. Замечательно, в роще, я думаю, ты сможешь усилить свой элемент растения и научиться им пользоваться. Иван удивился. Ты сразу достигла высшего уровня во всех четырех элементах. Да, я же не культивирую, а восстанавливаю свой былой уровень. Когда я стану старшим полководцем, все мои элементы разовьются до второй ступени высшего уровня. Когда стану истинным, то до третьей. А когда я стану высшим полководцем, то наконец восстановлю свою былую силу. Но, для прорыва до заклятия с полузаклятия мне понадобятся плоды земель, или что-то аналогичное, поскольку я раньше не достигала этого уровня. Правда, есть вероятность, что, когда я буду совершать прорыв до императора, элементы разовьются сами, но я не уверена. Впрочем, до этого еще далеко. Пойдем. Владеющий кивнул и последовал за духом леса. Внезапно, Иван с Заряном оказались в совершенно другом лесу. Молодой маг внезапно обнаружил прилив энергии, словно он стал сильнее. Элемент земли владеющего стал проявлять необычную активность. Перед Иваном с Заряной появились три духа леса. Одна из них сказала: «Добро пожаловать в рощу жизни, трижды владеющий. Владычица Едвига ожидает вас». Заряна мысленно сказала Ивану, предвосхищая его вопрос: «Едвига, моя старшая сестра, владычица этой рощи. Хотя, роща сама себе владычица». Иван мысленно спросил Заряну: «А где Людмила?» Она закончила свою культивацию. Как раз в этот момент, из-за деревьев вышла Людмила. Девушка подбежала к парню и обняла, поцеловав. Девушка сказала: «Привет, я волновалась, ты был там целых 5 недель. Как ты?» «Поздравляю с прорывом», — Иван ответил. «Я тоже скучал. Извини, что заставил волноваться. Тебя я тоже поздравляю с прорывом». Владеющий заметил, что его девушка прорвалась на высший уровень в элементах духа и пространства. В этот момент духи леса издали звук покашливания, и Иван с Людмилой, все еще обнимая друг друга, пошли за ними. Людмила сказала: «Я прошла испытание рощи и, во время культивации в сердце рощи, после прорыва на высший уровень, сразу пробудила элемент благословения. За оставшееся время я довела его до среднего уровня. Потом я тебе покажу. А ты что пробудил?» Иван улыбнулся. «Жду с нетерпением. Я пробудил растения и проклятия». В этот момент маги вышли на гигантскую поляну. В ее центре виднелся гигантский дуб. Всюду были строения, составленные из растений, выросших в форме домов, на вид естественным образом. Иван увидел множество духов леса, в том числе и мужского пола, а также несколько людей. Сопровождающие довели Ивана, Людмилу и Заряну до одного из гигантских корней дуба, внутри которого можно было зайти. Заряна сказала: «Мы с Людмилой подождем здесь. Моя сестра хотела поговорить с тобой наедине. Не бойся, она не страшная», — Людмила шепнула парню на ухо. «Удачи». После этого Иван зашел внутрь огромного корня дуба. В не очень большом помещении, за будто бы выращенным деревянным столиком, сидела дух леса, очень похожая на Заряну. Она излучала ауру жизни. Иван почувствовал очень сильный прилив сил и подъем настроения. При этом, молодой маг сразу понял, что перед ним младший император. Дух леса сказала: «Здравствуй, трижды владеющий, я владычица рощи Едвига, старшая сестра Заряны. Присаживайся». Иван поприветствовал владычицу рощи, сел на стул, после чего перед ним на столе появился деревянный стакан с прозрачной жидкостью. Едвига сказала: «Это нектар жизни, не стесняйся». В руке духа леса появился такой же стакан, и она отпила из него. Иван выпил жидкость, после чего почувствовал прилив энергии. Звезды только недавно пробужденного элемента растений подчинились сами собой, и владеющий в мгновение достиг второй ступени начального уровня. Едвига сказала: «О, ты пробудил элемент растений. Это хорошо. Я захотела встретиться с тобой по двум причинам. Во-первых, ты трижды владеющий, а во-вторых, моя непутевая младшая сестра, твое контрактное существо. Кстати, спасибо, что заботишься о ней», — Иван ответил. «Вообще-то, все наоборот, это она мне во всем помогает», — Едвига улыбнулась. «По крайней мере, она вернула себе былую общительность и даже добровольно пришла сюда. В последний раз Заряна посещала рощу жизни, свой дом, около 600 лет назад. Думаю, в этом есть твоя заслуга, хоть ты этого и не понимаешь. На самом деле, я позвала тебя, чтобы оценить. Ты производишь довольно приятное впечатление, хоть и являешься владеющим этого старика с сомнительными моральными ценностями. И нет, я не имею в виду его пристрастие к темной магии, к ней мы как раз относимся довольно нейтрально, поскольку все зависит не от элемента, а от его пользователя. Я за свою долгую жизнь видела людей, использующих элемент исцеления для бессмысленного насилия и элемент проклятия для спасения жизней. Впрочем, я отвлеклась. Ты получил благословение хранителей Руси, поэтому тебе стоит пройти испытание рощи. Испытание рощи. Такое, какое проходила Людмила. Не совсем. Роща всех оценивает индивидуально. На самом деле, испытание рощи может попытаться пройти любой, на это нет ограничений, поскольку роща сама решает, кто чего достоин. А какое отношение имеет то, что я получил благословение хранителей? Сила хранителей Руси, та, что отличает их от обычных императоров, исходит из того же источника, что и сила рощи. Поэтому, они могут дополнять друг друга. И что это за сила? Земля. Хранители Руси соединяют свою силу с землей, посредством создания или связывания себя со священным сосудом. Мы все питаем землю, а она кормит нас. Но опасайся тех, кто пытается подчинить себе силу земли. Ей нельзя управлять, можно только быть в гармонии с ней. Ладно, я открою для тебя дорогу к испытанию рощи отсюда. Удачи тебе, трижды владеющий. В одной из стен жилища Едвиги появился проход. Иван прошел через него и оказался на какой-то поляне, окруженной бескрайним лесом. Владеющий почувствовал, что его окружила невероятно мощная энергия жизни. В то же время, сознание Ивана коснулось что-то очень приятное, мягкое и в то же время непостижимое. Внезапно, владеющий снова очутился в жилище Едвиги. Только сейчас до него дошло, что то, с чем он только что столкнулся в своем сознании, было самой рощей жизни. Едвига сидела на том же месте и пила чай. Дух леса, увидев Ивана, улыбнулась и сказала: «А роща высоко тебя оценила. Мало кого она выпускает так быстро с одобрением. Ты пробыл там 2 часа». Иван удивился, поскольку внутри он полностью потерял ход времени. Едвига продолжила: «Наибольшую награду роща дает тем, кто принимает миссию нести ее силу в мир, то есть тем, кого она наделяет магией благословения. Но и ты получил неплохую выгоду. Теперь твое благословение хранителей Руси усиливает твою магию и магию, усиливающую или исцеляющую тебя, и ослабляет магию, действующую на тебя не в 2, а в 4 раза. А также, твое небесное семя элемента земли было улучшено, оно осталось малым, но его свойства, которые пробудятся, когда ты достигнешь высшего уровня в этом элементе, были улучшены, и добавились новые. Также, ты получил малое небесное семя элемента растений. Его свойства ты тоже пробудишь на высшем уровне соответствующего элемента». Иван поблагодарил Едвигу и вышел из ее жилища. Снаружи стояли и непринужденно болтали Людмила, Заряна и Велина. Иван поприветствовал последнюю, после чего Людмила сказала: «Как все прошло, Ваня? Я вижу, ты прошел испытание рощи». Иван кивнул и рассказал о своем разговоре с Едвигой и испытании. После этого парень спросил девушку: «А ты что получила от испытания, кроме того, что ты смогла культивировать в сердце рощи и пробудить элемент благословения?» Людмила улыбнулась: «А ты не заметил?» Иван внимательно посмотрел на девушку, после чего та засмеялась: «Я шучу. Роща повысила мои духовные границы до 8, а также сделала так, чтобы моя магия духа лучше действовала на магических зверей». Иван удивленно посмотрел на девушку и поздравил ее: «Вау! Не ожидал, что роща настолько щедрая. Кстати, я тоже достиг 8 духовных границ. Поздравляю. Кстати, расскажешь, как достиг высшего уровня и 8 духовных границ?» Заряна только почувствовала, что твоя сила резко увеличилась. Иван замялся. Ему очень не хотелось рассказывать девушке о том, что ему пришлось испытать. Впрочем, как и обманывать ее, трижды владеющий выкрутился. Евгений Викторович просил не рассказывать детали миссии. В этот момент Иван принял решение для себя и добавил серьезным тоном: «Когда мы вернемся в жилище Горыныча и останемся наедине, мне надо будет тебе кое-что рассказать». Увидев резко изменившееся выражение лица парня, Людмила кивнула, гадая, о чем таком может рассказать ей Иван. Иван с Людмилой и Заряной еще несколько часов провели в роще, после чего покинули ее, оказавшись в лесах Сибири, неподалеку от жилища Горыныча. Заряна вернулась в контрактное измерение, а владеющие с царевной на ковре самолете добрались до места, откуда можно телепортироваться в дом змея. Первым делом парень с девушкой отправились к Горынычу. Змей отвлекся от смешных видеороликов и повернулся к вошедшим, поприветствовав их. Левый сказал: «Поздравляю вас с обоих с высшим уровнем и восьмыми духовными границами, вы просто молодцы. Ваня, нам Кощей уже рассказал, с помощью зеркальца, о вашем походе в храм. Ты хорош». В этот момент Иван отправил левому змею сообщение магии звука. «Левый, одолжи мне, пожалуйста, колокол молчания». Иван услышал в голове ответ левого Горыныча. Казалось, его голос исходил от амулета. «Ты в этом уверен?» «Да, полностью». Иван услышал мысленный хохот левого. Он ответил: «Отлично. Мы полностью одобряем твое решение и восхищаемся тобой за храбрость. Я только что поместил колокол в твое пространственное хранилище. Удачи». В этот момент левый сказал вслух: «Вы, наверное, устали. Идите и отдохните. Приходите к нам завтра, у нас еще есть о чем с вами поговорить». Иван с Людмилой вышли из комнаты змея, после чего девушка сказала: «Ты о чем-то мысленно говорил с отцом. Я заметила, что ваши выражения лиц менялись». Иван ответил серьезно: «Да, пойдем сейчас в нашу комнату, я тебе все расскажу». Людмила немного забеспокоилась, поскольку Иван бывал таким серьезным очень редко. Парень с девушкой пришли в их комнату и сели на кровать. После этого Иван, собираясь активировать колокол, отправил мысленное сообщение Заряне: «Извини за это. Я все понимаю, удачи тебе». В руке Ивана появился колокол молчания. Людмила узнала артефакт и очень сильно удивилась. «Ваня, это то, о чем я думаю. Ты об этом с отцом говорил». Иван активировал колокол, после чего собрался с духом и сказал: «Да, я должен тебе кое о чем рассказать. Может быть, я должен был уже давно, но не считал это необходимым, да и может быть боялся того, как ты отреагируешь. То, что я сейчас расскажу, может показаться невероятным, но Горыныч и Кощей могут подтвердить мои слова». Иван сделал небольшую паузу, потом глубоко вдохнул и рассказал Людмиле все о своем перерождении, жизни в предыдущем мире, конторе и невольной сделке с ней, а также о том, что частично знает, какие события произойдут, из-за того, что читал книжку на парах. Молодой маг испытал облегчение, что смог поделиться этим с кем-то, Кощей с Горынычем не в счет. Тем более, Людмила уже стала для него самым близким человеком. Людмила все выслушала молча, а после того, как Иван закончил рассказ, девушка обняла парня и поцеловала, после чего шепнула ему на ухо: «А по твоему поведению и не скажешь, что ты духовно старше меня на 4 года». Иван улыбнулся и также тихо сказал: «Спасибо, что выслушала и приняла мою историю. А могло быть иначе». Девушка снова поцеловала парня, но на этом не остановилась. Через некоторое время Иван лежал в постели в обнимку с Людмилой. Девушка сказала: «На самом деле, я тоже должна тебе кое-что рассказать. Ты знаешь, как становятся царевнами. Я догадываюсь, но решил не спрашивать, пока ты сама не расскажешь. Мне показалось, ты и другие царевны не очень хотите об этом говорить». «Спасибо. Среди нас есть дочки царевен, которых их матери решили отдать Горынычу и сестрам на воспитание, поскольку искренне считают, что так лучше. Это не значит, что они отказываются от дочек, наоборот, они приглядывают за ними и дарят им большую семью. А есть такие, как я. Мы раньше были сиротами. Отец, дяди и сестры подбирают нас и воспитывают как остальных. Мы, царевны, не придаем значения тому, как мы стали дочерями Горынычу, мы все сестры друг другу. Меня подобрала бабушка Настасья, когда мне было 4 года. Я не почти помню мою первую семью, но знаю, что мы жили в Южной Сибири, близко к границе обитания монстров. Один раз через границу прорвался главнокомандующий и поубивал почти всех в деревне, в том числе и всю мою первую семью. Мне удалось спрятаться, это меня спасло. Бабушка Настасья была неподалеку, она заметила нападение и поспешила на помощь, но было уже слишком поздно. Бабушка Настасья заметила меня, плачущую, напуганную и одинокую. Она подобрала меня и подарила мне новую семью. Я уже полностью смирилась с тем, что произошло, тем более в детстве я мало что понимала. Теперь у меня новая большая семья, много сестер, бабушек, отец с дядями, и ты. Иван сильнее прижал к себе девушку и поцеловал. Через некоторое время Людмила сказала, улыбнувшись. На самом деле принять то, что мой парень переродился из другого мира ничуть не сложнее, чем принять то, что мой отец, трехголовый дракон, безмерно пьющий, играющий на компьютере и смотрящий видеоролики на ютубе. Владеющий засмеялся. Иван и Людмила продолжили лежать в объятиях друг друга. Часть 87. На следующий день, утром, Иван с Людмилой, перед тем как зайти к Горынычу, пошли завтракать. На подходе к столовой, к парню с девушкой подбежал радостный гомик. Иван начал гладить питомца, после чего тот радостно залаял. В столовой, бабулька Тамара поздравила Ивана и Людмилу с достижением высшего уровня, после чего положила Ивану порцию, еще большую, чем в прошлые разы, сказав: «Раз ты маг высшего уровня, то и питаться должен соответственно». Во время завтрака, к Ивану с Людмилой за столик подсела Аленушка. Царевна затараторила: «Ваня, Людмила, вы оба прорвались на высший уровень, поздравляю. А я вот думаю, чем мне заниматься в текущее время. Любава пока остается в Петербурге, а я даже нормального парня найти себе не смогла. Все либо козлы, либо очень скучные личности. Кто бы мог подумать, что даже наша богиня сериалов и культивации заимеет надежного парня раньше меня. Правда, он такой же чокнутый, как и она. Представляете, они иногда вместо свиданий ходят охотиться на морских монстров на дамбу Петербурга. Ладно, хватит о Любави. Вы подумали, чем будете заниматься? Все-таки, вы уже не студенты, а маги высшего уровня». Иван, обрадовавшись, что поток речи Аленушки временно остановился, сказал: «Ну, я собираюсь дальше выполнять задания Горыныча и Бориса Игнатьевича». Людмила улыбнулась: «Я собираюсь заниматься тем же самым, не оставлять же Ваню одного». Аленушка глубоко вздохнула: «Рада за вас, а я вот не знаю, может, стану охотницей. Маги призыва, исцеления, звука и духа там очень ценятся. А вот, если все вместе, может быть, там хоть парня хорошего найду. Тем более, охотничий образ жизни мне очень подходит». Иван сказал: «Да, думаю, если ты станешь охотницей, то сразу получишь приглашение от большого количества охотничьих команд». Людмила добавила: «Я тоже так думаю. Мне кажется, тебе это подойдет». Аленушка сказала: «Спасибо вам обоим». После завтрака Иван с Людмилой отправились к Горынычу. Змей опять смотрел смешные видосики. Это было понятно по громогласному рычащему хохоту, издающемуся из его комнаты. Когда Иван с Людмилой вошли, змей быстро свернул все окна и повернулся к парню с девушкой. Владеющий достал колокол молчания и передал его Горынычу, сказав: «Спасибо большое». Левый сказал, убрав колокол: «Да ни за что. Мы рады за вас. Мы хотели обсудить с вами следующие вещи. Вы достигли высшего уровня, и для выпуска из университета вам надо будет только туда прийти и выполнить какое-то несложное задание. Так что пора подумать о будущем. Ваня, ты сотрудник Тризмия и государственный маг. Мы, совместно с Борисом Игнатьевичем, планировали продолжить тебе поручать различные задания, но уже более серьезные. Ну, а также, мы будем тебе подкидывать задания, связанные с добычей или изучением ценных артефактов по всему миру, от Тризмия. Ты согласен?» Иван незамедлительно согласился, после чего Левый продолжил: «А ты, Людмила, чем ты хочешь заниматься?» Царевна ответила: «Мне нравится выполнять такие миссии, и я хочу их выполнять вместе с Ваней». Левый кивнул: «Хорошо, вы оба официально трудоустроены, так что все хорошо. Мы начнем выдавать вам задания, как вы уладите все с университетом и освоитесь на высшем уровне. Зайдите к Марье, она вам кое-что выдаст». В этот момент Иван почувствовал, что писец хочет, чтобы его призвали. Владеющий сказал об этом змею и совершил призыв. Пушистый зверек начал усиленно тявкать. Людмила использовала магию духа и сказала: «Если я правильно понимаю, он говорит, что он хочет усилиться, а для этого ему надо сходить на территорию его предка, одному». Писец одобрительно затявкал. Центральный змей сказал: «Хаем, думаю, это разумно. Высший император Сибири не тронет своего потомка и защитит его ото всех опасностей на своей территории. Попросите Марью доставить вас к границе территории высшего императора Сибири и оставьте зверька там. Он пойдет самостоятельно усиливаться, а вы можете вернуться обратно. Ваня, ты почувствуешь возвращение своего питомца с территории высшего императора Сибири и сможешь забрать его с того же места, где оставил. Иван согласился, после чего отправил писца в контрактное измерение и, вместе с Людмилой, отправился к Марье. Молодая маг заклятия элементов яда и тени занималась изучением какого-то странного артефакта. Увидев Людмилу и Ивана, Марья положила артефакт на один из столов и, поприветствовав вошедших, сказала: «Ваня, Людмила, поздравляю с достижением высшего уровня. У меня кое-что для вас есть. Во-первых, Людмила, это тебе». Марья показала сестре на один из столов, на нем лежал полный комплект артефактов высшего уровня. После этого маг заклятия продолжила: «Для тебя, Ваня, у меня тоже кое-что есть. Так получилось, что я тестировала способность своего священного сосуда поглощать души. Ну, смотрела, чем он отличается от создаваемых по моим методикам сосудов, замеряла характеристики и прочее. Так вот, я в процессе обнаружила, что собрала все, что тебе нужно для повышения твоего призывного зверя. Вот тебе все, кроме души». Марья передала трижды владеющему различные части медведевидных полководцев, после чего передала из своего амулета в перстень три души медведевидных истинных полководцев. «А это тебе три души на выбор. Один из медведей был ледяно-земляным, второй ветроземляным, ну, а третий обладал чистой аурой элемента земли. Разумеется, оставшиеся души тоже твои». Иван поблагодарил царевну, после чего та продолжила: «Кстати, я должна тебя обучить видеть почти любые артефакты, в том числе и артефакты уровня заклятия. Это могут делать владеющие, начиная с высшего уровня». Тут рядом с Иваном появился призрак Кощея. Бессмертный сказал: «Царевна Марья, не утруждайте себя. Я сейчас сам обучу Ивана. Мой перстень позволяет это делать немного лучше, чем остальные священные сосуды». После этого Кощей начал мысленно давать инструкции Ивану. Уже через полчаса трижды владеющий овладел методикой. Это время Марья с Людмилой пили чай. Освоившись, Иван сосредоточился и осмотрел лабораторию Марьи. Молодой маг увидел множество артефактов, которых раньше не замечал. Трижды владеющему стоило посмотреть на предмет, как он почти сразу понимал его примерное назначение. Правда, по словам Кощея, чем сильнее артефакт, тем меньше можно узнать о нем. Также количество информации зависит от силы самого владеющего. Внезапно Ивана привлекло яркое фиолетово-красное свечение. Владеющий пригляделся, это был амулет правого Горыныча Марьи, так Иван его ощущал своим видением артефактов. Молодой маг некоторое время осматривал амулет, немного проникнувшись тем, насколько сложным и искусно сделанным он был. Внезапно раздался смеющийся, столикой недовольства, голос Людмилы: «Ваня, куда это ты смотришь?» Иван напомнился и, отключив видение артефактов, перевел взгляд в другую сторону. Людмила и Марья засмеялись. Иван присоединился к чаепитию царевин, после чего рассказал Марье о том, что писцу надо на территорию своего предка. Марья согласилась доставить молодых магов на место. Через небольшое время Иван, Людмила и Марья стояли недалеко от границы территории высшего императора Сибири. Трижды владеющий призвал писца. Зверек радостно затявкал, после чего побежал на территорию своего предка. Как только писец дошел до ауры хаоса высшего императора Сибири, он исчез. Иван почувствовал, что его зверек переместился на огромное расстояние разом. Владеющие и царевны вернулись в жилище Горыныча. Иван сразу провел усиление Косолапова. Медведь стал младшим полководцем, обладающим очень сильной аурой элемента земли. Следующие несколько дней Иван с Людмилой отдыхали, культивировали и тренировались. Спустя неделю после того, как писец ушел к своему предку, Иван почувствовал, что зверек передает ему мысленное довольное тявканье. Спустя час Иван, Людмила и Марья уже стояли у границы территории высшего императора Сибири. Вскоре с территории показался писец. Иван почувствовал, что его зверек стал полководцем, правда, внешне он почти не изменился, может быть, чуточку подрос. Когда зверек подошел ближе, Иван увидел, что у него в зубах золотисто-красное перо. Владеющий оглядел перо видением артефактов и очень сильно удивился. Это точно был артефакт уровня заклятий, правда, его назначение молодой маг не смог узнать, он казался даже более таинственным, чем амулет змея. От пера исходила аура огня и дыхание жизни. Марья, увидев перо, остолбенела. Внезапно появился призрак Кощея и сказал: «Хоть я и называюсь бессмертным, но среди хранителей Руси есть одна, кто ближе меня приблизилась к этому понятию. Ее священный сосуд сейчас в зубах твоего зверька, Иван. Это перо высшего императора жар-птицы. Похоже, высший император Сибири решил дать своему потомку забрать одну игрушку из своего логова. Марья, Иван и Людмила стояли некоторое время в оцепенении, после чего трижды владеющий подошел к писцу, погладил его и только собирался забрать перо, как оно засветилось и улетело от зверька и молодого мага. Перо подлетело к Людмиле и на мгновение засветилось ярче. Затем, перо исчезло, но тело Людмилы на один миг воспламенилось, спалив ее одежду. Девушка, в магических доспехах, вызванных инстинктивно, упала на землю. На ее теле не было повреждений от огня. Этот огонь был ужасающей силы, но он никому не навредил. Иван подбежал к Людмиле, накинул на нее свою куртку, помог подняться и спросил: «Людмила, как ты?» «Странно, очень странно. На мгновение я ощутила невообразимую мощь, сравнимую только с энергией ядра искажений, но теперь это ощущение полностью пропало. Но что-то случилось с моим элементом огня. Там появилось новое семя, оно поглотило мое старое, но оно какое-то очень тусклое, хоть и излучает энергию по своей ауре, схожую с той, что я ощущала на мгновение». В этот момент призрак Кощея сказал: «Поздравляю, царевна Людмила, ты теперь владеющая высшего императора жар-птицы. Опережая ваши вопросы, я все объясню». В этот момент рядом с магами вспыхнул серебряный свет. Перед Иваном и царевнами стоял Горыныч. Его головы осматривали местность. От образа неустанного дотера не осталось и следа. У змея был такой вид, что если в этот момент к магам подлетит хоть птичка, то она мгновенно будет испепелена жутким огнем высшего императора. Ничего не обнаружив, левый спросил: «Что случилось?» «Мой амулет и амулет правого обнаружили вспышку энергии огня уровня заклятия. Но сейчас я ничего не чувствую». Призрак Кощея сказал: «Внимательно посмотри на Людмилу, сейчас это достаточно сложно заметить даже тебе, ведь оно только что истратило всю оставшуюся энергию, что ты и заметил». Левый приглянулся к Людмиле, после чего облегченно вздохнул. Центральный и правый также посмотрели на Людмилу и успокоились. Змей вернулся к обычному своему состоянию. Левый сказал: «Рад, что вы в порядке. Людмила, поздравляю, хоть ты этого и не выбирала». Людмила непонимающим взглядом посмотрела на отца. Кощей сказал: «Людмила, я сейчас тебе все объясню, не беспокойся, но давайте сначала переместимся в более подходящее место». Горыныч щелкнул пальцами, и маги оказались в его комнате. Затем змей телепортировал Людмилу в ее с Иваном комнату, чтобы она переоделась. Вскоре Людмила зашла в комнату, уже в новой одежде, и Кощей сказал: «Людмила, это перо, как я уже говорил, священный сосуд высшего императора жар-птицы. Но оно отличается от остальных сосудов. Во-первых, у остальных сосудов не может быть владеющего, если хранитель Руси мертв. Но для пера жар-птицы все иначе. Если жар-птица умирает, она может возродиться, если ее сосуд достигнет максимального развития. Но, при смерти жар-птицы, сосуд должен сменить владеющего, то есть развиваться с самого начала. Это перо выбрало тебя своей владеющей. Оно не дает права отказаться от него, оно само ищет достойного и сразу делает своим владеющим. Та вспышка пламени была признанием тебя. Перо высвободило всю оставшуюся в нем энергию, как только сделало тебя своим владеющим. Как ты понимаешь, другие священные сосуды так не делают. Это перо не является сосудом для душ, но может поглощать энергию жизни и энергию огня. Ты получила небесное семя элемента огня, обладающее особыми свойствами, но пока оно не поглотит достаточно энергии элемента огня, оно не пробудится. Оно поглотило твое предыдущее семя, но этого не хватило. Не беспокойся пока о самой жар-птице, она возродится только когда ты достигнешь уровня заклятия в элементе огня и дашь поглотить перу достаточно огненной энергии различных типов. Ах да, забыл добавить, как только небесное семя пробудится, ты станешь неуязвима к любому пламени слабее заклятия». Людмила стояла ошарашенной. Иван обнял девушку и тихо сказал: «Не бойся, я с тобой. Несмотря на то, что эта птичка скинула на тебя обязанности по своему возрождению, ты получила очень мощный чит. И тем более, от тебя требуется только становиться сильнее, ты же все равно собиралась прорываться на заклятие». Людмила кивнула и повеселела: «Спасибо, это просто было очень неожиданно. Мне потребовалось время, чтобы осознать. Кстати, Ваня, У тебя теперь нет отговорок типа «миссия для владеющих», «я теперь тоже владеющая», Иван добавил. «Представь, как Паша взбеленится, он теперь единственный не владеющий в нашей компании». Людмила засмеялась. Левый Горыныч сказал: «Людмила, тебе надо сейчас отправиться культивировать в наш очаг огня. Таким образом, ты пробудишь свое новое небесное семя и, думаю, прорвешься на высший уровень в элементе огня. Перо улучшает твою способность поглощать огненную энергию. Но перо для своего развития может поглотить только ограниченное количество огненной энергии одного типа». Людмила согласилась. Иван пожелал девушке удачи, и Горыныч телепортировал ее в очаг огня. Сам трижды владеющий отправился подчинять звезды элемента пространства.